Я выбрал направление и потрусил, по-взрослому рассудив, что если все время бежать прямо, то рано или поздно наткнешься либо на речку, либо на дорогу. А дороги выводят к людям, у которых есть вода. Здравая мысль придала сил и уверенности, и минут на 10 удалось воспрянуть духом. Но чем дольше я бежал, тем стремительнее улетучивалась надежда на счастливое спасение. Вокруг, насколько хватало глаз, были только сосны, покрытые сухой хвоей песчаные холмы и редкие кустарники с волчьей ягодой. По щекам опять потекли слезы отчаяния. «Ау!» — надрывно кричал я время от времени, не узнавая своего охрипшего голоса. «Ба! Де! Ау!» Пересохший язык слушался все хуже. В голову снова полезли гнетущие мысли. В тот момент впервые в жизни я подумал о смерти, но испугал почему-то не сам факт того, что меня вдруг не станет, а то, что никогда больше не увижу бабушку с дедом и не поиграю в железную дорогу, которую они обещали подарить на день рождения. Пронзающий страх гнал меня вперед, заставляя ускоряться. В боку закололо, пузырящиеся сопли мешали дышать. А лес не желал меня отпускать. Ни реки, ни даже крохотного ручейка не попадалось, и мне начало казаться, что забрызганные желтыми солнечными пятнами холмы простираются на 100 километров вокруг. Куда ни сверни, везде будет древний, высушенный зноем бор. Несколько раз я останавливался, чтобы передохнуть, но долго сидеть на месте не получалось, потому что злой палец начинал беспощадно давить в солнечное сплетение. Я вновь вставал, утирая слезы, и вновь бежал вперед. Деревья, кусты с ядовитой ягодой, ковер из серой хвои и песок, как бесконечный калейдоскоп, заевшая пластинка, пущенная по кругу карусель. Песок, песок, песок, горячий, шершавый, забивающийся в сандалии и натирающий ступни и щиколотки до мозолей. Не знаю, когда силы стали меня оставлять, через 2 часа или через 5, чувство времени пропало. Все тело болело, ноги уже не могли нести меня быстро, приходилось их волочить, загребая носками колкие иголки, ветошь и окаянный песок. Из пересохшего горла вместо крика о помощи вырывался слабый сип. Когда я уже решил было остановиться, чтобы просто лечь и ждать, пока кто-нибудь найдет меня, между соснами мелькнул просвет, шире и ярче встречавшихся раньше. Река! Наверняка там река! Окрыленный, я рванул к открытому пространству и, взлетев на пригорок, едва не сорвался с яра. Балансируя на краю невысокого, но коварного обрыва, я с отчаянием смотрел на пересохшее каменистое русло. Да, река здесь была, но давным-давно погибла. Жаркие сезоны без весенних половодий не оставили ей ни единого шанса. Чувствуя, как страх в очередной раз начал стискивать грудь, а жажда сушить горло, я осторожно слез вниз и поглядел по сторонам. Пустынно. Плоские галыши устилали бывшее дно наподобие блестящего ковра, сотканного из мириад бисерин. Я поплелся направо, переставляя истерзанные ноги, как игрушечный робот, у которого заканчивается завод. Чтобы хоть чем-то себя занять, стал по одной отдирать с футболки колючки. Когда они кончились, сунул руки в карманы шорт. Сил на то, чтобы плакать и бояться, уже не осталось. Накатило равнодушие с примесью злости. «Ну и пусть», — ворчал я под нос. «И не надо, и не ищите меня, гады! Все вы гады! Умру, сами пожалеете!» От произносимых вслух слов почему-то делалось легче, но вскоре в горле окончательно пересохло и так зверски захотелось пить, что я в отчаянии застонал и схватил крупный гладкий камень, чтобы со всей дури запустить им куда подальше. Влажная прохлада ласково коснулась ладони, заставив остановиться и замереть. Я медленно перевернул камень. С обратной стороны он был мокрый. Взгляд упал на место, где лежал галыш, и радостный язычок затрепетал в груди. В яме, оставшейся от камня, постепенно собиралась вода. Пока ее еще было совсем чуть-чуть, на дне, но она тихонько сочилась откуда-то из-под земли, словно из банной губки. Родник. Я знал, такие изредка встречаются не только возле больших рек, но и в лесу. Повезло? Как же мне повезло наткнуться на один из них! Я упал на карачки и, не замечая боли в разбитой коленке, принялся раскидывать голыши в стороны, углубляя ямку. Через несколько минут от скапливающейся воды уже ломило пальцы. От песка и мелких камешков в источнике расплывалась сизая муть, но это уже было абсолютно неважно. Вода, вода, вода! Опустив лицо, я смочил губы и принялся жадно лакать, как кот, а затем и вовсе пить глотками. Набирал ледяную воду в ладони, брызгал в лицо, на грязную шею. Зубы от жуткого холода сводило, глотка потеряла чувствительность, тело покрылось мурашками, в голове звенело, а я все пил и пил и окатывал себя этой драгоценной дикой водой. Кашлял, отплевывался, но продолжал глотать до тех пор, пока на плечи не легли чьи-то руки. Вздрогнув, я обернулся и уставился на деда. Он что-то говорил. Морщинистые губы шевелились, но уши у меня заложило, поэтому слышался только невнятный шум. Корзина с грибами валялась поодаль, опрокинутая, и целая россыпь оранжевых рыжиков ярким пятном расплывалась на земле. Дед оторвал меня от родника, стянул с себя рубашку и завернул в нее, как младенца. Я схватил его за шею и затрясся от охватившего с пят до макушки озноба. «Де-е-е!» — судорожно всхлипывая, выдавил я из себя. «Де-е-е! Я вас потерял! Я заблудился!» «Ну все, все, прекрати!» — сказал он в самое ухо. «Нашелся уже, партизан!» Мир поплыл, желудок будто бы сковало льдом изнутри, ноги задрожали, меня словно выволокли нагишом на лютый мороз и поставили босым на снег. Холод растекся по жилам, стиснул мышцы, заполнил разум. Дед устало вздохнул, взял меня на руки и понес. Вскоре сквозь пелену я разглядел бабушку, она смотрела на меня испуганно и виновато, заломив руки. «Почти 15 километров, надо же!» — хмыкнул дед, обратившись к ней. «Это если по прямой, а он же петлял, как заяц!» После этого я полмесяца провалялся со страшной ангиной. Ледяная вода сделала свое дело с перегревшимся организмом. Только чудом не подхватил воспаление легких. Родные велись вокруг, как пчелы, и в конце концов приторная забота надоела до колик. Зато я навсегда запомнил то странное ощущение, которое испытал возле родника. Студеная вода ломит зубы, но ты пьешь и пьешь без остановки, потому что жажда мучила тебя слишком долго. Знаешь, что источник слишком холодный, но не можешь от него оторваться. Тебя будто два. Один дрожит, как осиновый лист, и весь уже посинел, а второй алчит выпить еще хотя бы глоточек. Он голодный, он требует добавки. Нечто похожее я ощутил совсем недавно на привале, когда заглянул в глаза Еве и провалился в бездну ее естества. Там, на самом дне, тоже бил ключ, сильный, манящий, но безумно холодный. И несмотря на то, что, коснувшись его, можно было застыть и превратиться в ледышку, хотелось глотнуть, хотя бы разок, почувствовать этот запретный вкус чужой души. Ева резко остановилась, и я вписался в ребристый каблук. Налобник съехал в сторону, свет померк. Пришлось поправлять фонарик, крутя головой и упираясь в стенку коллектора. Ну и тесно же в этой кишке. «Чего тормозим?» — гулко спросил Вакса, копошась сзади. «Что там?» — переадресовал я вопрос Еве, возвращая, наконец, налобник в исходное положение. «Прибыли?» «Раньше здесь был сток и лаз в технический туннель», — откликнулась она. «А теперь возникла проблема». «Обратно ползти придется задом, развернуться негде», — предупредил я, хмурясь. «А это займет гораздо больше времени, чем путь сюда». «Обратно не придется. Но спуск к проходу будет жестче, чем я думала. Сток обвалился». «Высоко там? 3 метра. Но внизу яма, в ней хлама полно». «Давай попробую подержать тебя». «Нет, сама». Не успел я ответить, как ботинки Евы стремительно скользнули вперед и исчезли в темноте. Раздался грохот, всплеск, и все стихло. В нос ударил сквозняк, принесший такой сильный запах криозота, что я фыркнул и, не сдержавшись, чихнул. Вакса затолкался, но я легонько пихнул его ногой и шикнул, чтобы не мешал. Позвал, стараясь разглядеть в луче налобника, где обрывается коллектор. «Ты в порядке?» Ответа не последовало, и сердце пропустило удар. Что если она неудачно упала и напоролась на штырь или сломала шею? «Ева!» Тишина. Я полез вперед, извиваясь, как червяк, и понимая, что сам рискую грохнуться в котлован, покалечиться или вообще сдохнуть. Но других вариантов, увы, теперь не было. Опора под локтями пропала столь неожиданно, что проклятие так и застыло мыслью в мозгу. Слово, которым оно должно было стать, увязло в глотке. Не удержав равновесия, я перевалился через край и моментально съехал вниз. Свободное падение длилось всего миг, но желудок неприятно мотнулся в брюхе, а зубы звонко клацнули, и боль в разбитой челюсти полыхнула с новой силой. Сгруппироваться в падении не вышло. Все-таки долгое ползание в узкой кишке лишило мобильности, поэтому удар ребрами обо что-то твердое доставил еще один развесистый букет дивных ощущений. Перед глазами сверкнули задорные искорки, плечо защипало, во рту появился соленый привкус крови. Да уж, сверзился на славу. Хорошо, кости целы остались. Я приподнялся на локте и застонал от рези в боку. Либо ребро треснуло, либо невралгию заработал. Не было печали. На лицо мягко легло что-то прохладное, перекрывая дыхание. Я дернулся и вскинул руки, чтобы дать отпор неведомому врагу, но увидел в отраженном свете Еву, стоящую рядом. Она осторожно убрала ладонь от моего рта и поднесла палец к губам. Я кивнул. Осторожно опустил ногу с бетонного блока, на который приземлился, и по колено утоп в воде. Захотелось чертыхнуться, но я сдержался. Еву явно что-то напугало. Хотя я решительно не понимал, какой смысл молчать, если мы все равно наделали столько шума, что до самого юнгородка, наверное, слыхать. Прерывая мои думы, из коллектора с недетским восклицанием вывалился Вакса и тоже шмякнулся о плиту. Правда, он успел перевернуться конечностями к низу, словно заправский кошак, и отделался ушибленными коленями и разодранными перчатками. Ловкач, однако. Предупреждая продолжение непечатной тирады, я скользнул к нему и жестом показал, чтоб утих. Вакса выразительно пошевелил губами, но не произнес ни звука. Все-таки кое-какое воспитание мне дать этому обормоту удалось. Когда он чувствовал, что шутки неуместны, слушался беспрекословно. Голова уже начинала понемногу кружиться, пары криозота здесь были слишком насыщенными. Так и травануться можно. Вакса словно уловил мою мысль, мы почти синхронно выудили полумаски и нацепили их на себя. Сипло задышали в унисон. Я обернулся. Ева, держа пистолет в правой руке, а мерцающий от влаги фонарик в левой, внимательно следила за противоположным краем огромного железобетонного пузыря, в который мы угодили. Дно там поднималось, и вода омывала плотный нанос из земли, ила и мелкого мусора. А прямо посреди наноса красовалось углубление в форме неправильной трапеции с двумя расходящимися под прямым углом ложбинками. Такое могла оставить опорная лапа машины с телескопическим краном. Точнее, могла бы, если бы сама идея с ремонтным грузовиком под землей не была абсурдна. След. Свежий. Я прикинул размер ступни, соорудил в уме несложную модель и почувствовал, как по холке промаршировали мелкие мурашки. По прикидкам выходило, что зверюга, которая здесь так неаккуратно натоптала, была размером с бульдозер. Я медленно поднял взгляд вверх и с содроганием обнаружил здоровенную дыру в потолке. Фестоны жести и арматуры торчали во все стороны, разорванные чьими-то могучими лапами, словно тонкая фольга. На стене красовались длинные борозды, скорее всего, от когтей. Вакса отвалил челюсть и подергал меня за рукав, тыча пальцем в зияющий лаз. Я отмахнулся, мол, и сам вижу, не слепой. Ева, не отрывая взгляда от прорехи, махнула фонариком, привлекая внимание. Перевела луч на ближнюю стену и покрутила им, словно указкой. За грудой железяк притаилась неприметная зарешоченная дверца. «Понял, не дурак», —